небу, то ли по небу, по осеннему. Ветер тучи носит, эх, молодой, молодой солдат. Командира просит, эх, молодой, молодой солдат. Командира просит, товарищ командир, отпусти меня до дому. Эх, больно скучилась, больно смучилась, милая моя Маруся. Эх, больно скучилась, больно смучилась, милая моя Маруся. Я бы рад бы отпустил, да ты там долго будешь. Эх, ты напейся воды холодной, про свою милку забудешь. Эх, ты напейся воды холодной, про свою милку забудешь. Пил я воду, пил я холодную, пил, не напивался. Эх, давно с Любушкой своей солдат распрощался. Эх, давно с Любушкой своей солдат распрощался. Вдоль по небу, эх, молодой, молодой солдат, командира просит. Эх, молодой, молодой солдат, командира просит.